Глава 38. Вот и все. Я выдохнула, оборачиваясь на то, что только произошло со мной за прошлые годы. Я наконец-то начинаю жить. Я решила отправиться в Турцию и наконец-то разобралась со всем случившимся. Мне предстояло увидеть дочь, по которой так долго ныло мое сердце. Я встречусь с человеком, имя которого всегда вертелось на моем языке. Керем. Что касается Саши, то мы подали на развод, полностью принимая то, что не являемся друг другу родными людьми. Кажется, он всерьез задумался над моими словами и открывал свое сердце Лизе. Я, честно, этому очень рада. Он тоже заслуживал счастья. А в особенности его заслуживает Кира. «Я буду любить тебя всегда», — я нежно прижал к себе плачущую девочку. Мне так тяжело было ее отпускать, сердце разрывалось. «Я тоже люблю тебя, моя вторая мама!» — прошептала она. Внутри меня все сжалось, как она переживает нашу разлуку. Мной было принято решение переписать свою квартиру на Киру. Это самая маленькая часть от того, что я могла сделать для этой крошки. Эта девочка подарила мне намного больше. Кира дарила мне свою искреннюю и безграничную любовь, на которую только способен ребенок. Я не хочу больше связывать себя, мне нужно быть свободной, чтобы лететь навстречу к своим родным. Что касается Кристины, то она просто растворилась, уехала. Милана слезно, почти на коленях, упросила своего отца отпустить ее мать. Милана пообещала, что та никогда больше не покажется на его пути. В противном случае бумаги придется отправить по известному адресу. И тут я понимала Сашу. Он жалел и безгранично любил свою старшую дочь. Сдай он Кристину, девочка извела бы себя. И кто знает, чем бы это закончилось. Буду надеяться на то, что Кристина наконец-то успокоилась и осела далеко-далеко. Спасибо тебе за все. Я похлопала Сашу по плечу. Так неловко. И ты меня прости, если сможешь. Я наломал столько дров. Береги Лизу и Киру. Не допускай подобных ошибок. Это все, что я могла сказать ему на прощание. Кира последний раз обняла меня и отпустила на этот раз навсегда. Может быть, мы и встретимся еще и будем дружить с семьями. Я была бы этому рада. Эта девочка много для меня значит. Она часть моего сердца и души. Все осталось позади. Я прожила чужую жизнь. Вероятно, это должно было случиться. Все это от начала до конца. Через пару часов я приземлюсь на земле, принадлежащей Турции. Сердце бешено колотится в груди, готовясь выскочить. «Тише», — успокаивала себя. «Сохрани себя. Ты нужна им». Это позволяет взять над собой долгожданный контроль, но только на пару минут, и все повторяется вновь. Интересно, а что было в первую встречу? Что подумал обо мне Керем там, в отеле, когда я распласталась на его полу?